585. Только подумайте, что ничем нельзя подделать ауру и содержание секреций. Такое простое соображение трудно усвоить человечеству. Даже среди испытаний архатов подобные вопросы имеют место. Ничего не видеть, ничего не слышать, но, тем не менее, верить до степени высшего познания — это тоже качество архата. Появление сердечного устремления — это тоже качество архата. Умение разбираться в великом и в малом — тоже качество архата. Бережливость основной энергии — тоже качество архата. Постоянное желание блага — тоже качество архата. Мужество и терпение — тоже качество архата. Нелепо понимать сущность архата как нечто неземное. Он формируется на земле, как водитель сердец. Он представляет себя как фокус новообразования. Сознание его видит все, казалось бы, невозможные земные условия. Но сердце его понимает, как трансмутировать эти преграды. Малые духом постоянно страшатся битвы, или, вернее, того состояния, которое мы называем битвою. Но никакое иное определение не покроет состояние борения и преуспеяния, как битва. Так можно найти место противнику, как оселок для заострения меча. Считаю, что можно учителю посылать усиленные стремления в совместной битве.